Наконец показались первые домишки парижской окраины, и кортеж проехал заставу. Но парижане проявили не больше ликования, чем жители Сен-Дени. Да и чему, говоря откровенно, было радоваться? Раньше срока наступившая зима затруднила подвоз припасов, и смерть привольно разгуливала по столице. Год выдался неурожайный, съестные припасы становились редкостью, а цены на них все росли. Голод стоял у ворот Парижа, а то немногое, что знал народ о новом короле, отнюдь не давало надежды на лучшие времена. Говорили, что Людовик — человек вздорный и мелочно злобный, откуда и пошла его кличка «Сварливый», просочившаяся из дворца в город. Никто не мог назвать случая, когда бы он совершил великодушный или хотя бы разумный поступок. Единственное, что принесло ему печальную славу, это титул обманутого мужа, который, обнаружив измену, велел после жестоких пыток утопить в сене всю свою челядь, заподозренную в попустительстве изменницы. «Поэтому-то они меня и презирают», — твердил про себя Людовик X. «Презирают из-за этой потаскухи, которая надо мной надругалась и выставила на посмешище всему свету. Ничего. Не любят так, полюбят силой. Они у меня еще попляшут. Будут славить меня на все лады, точно души во мне не чают. А прежде всего мне нужно взять себе новую супругу, дать народу новую королеву, чтобы смыть позор бесчестья». Увы, отчет, который ему накануне по возвращении из Шато-Гайяр сделал граф Артуа, оставлял мало надежд на быструю и безболезненную развязку. «Ничего, шлюха согласится. Прикажу так с ней обращаться. Так велю ее мучить, что непременно согласится». Спускалась ночь, и лучники зажгли факелы. Пронесся слух, что при проезде короля будут кидать в толпу серебряные монеты, и поэтому на перекрестках улиц собирался кучками нищий люд в немыслимых отрепьях, сквозь которые просвечивало голое тело. Но никто даже грошика не кинул. Печальный кортеж, при свете факелов, проехав через Шатле и мост Минял, достиг, наконец, королевского дворца. Опершись о плечо конюшеву, Людовик X спрыгнул на землю, и вся кавалькада тут же рассыпалась. Первой подала пример графиня Маго, объявив, что всем необходимо хорошенько согреться и отдохнуть, и что она лично возвращается к себе в отель Артуа. Воспользовавшись удачным предлогом, отправились по домам бароны и прилаты. Даже братья нового короля удалились к себе. Итак, когда Людовик X вступил в королевский дворец, за ним последовал только строй лучников и слуг, его дядья Валуа и Девре и Ангеран де Мариньи. Они прошли через гостиную и галерею, почти безлюдную в этот час и поэтому особенно огромную. С десяток торговцев после неудачного дня, запиравшие рундуки, скинули шапки и, собравшись у входа, дружно крикнули «Да здравствует король!». Но под величественными арками галереи их голоса прозвучали до странности слабо. Сварливый медленно продвигался вперед. Ноги в слишком тяжелых сапогах не повиновались ему, тело горело в лихорадке. Он обернулся направо, налево, вновь оглядел непомерно высокие статуи 40 королей, которые, начиная с Моровингов, правили Францией, статуи по приказу Филиппа Красивого, воздвигнутые здесь вдоль стен при входе в королевское жилище, дабы каждый понимал, что здравствующий ныне государь является законным продолжателем священного рода, призванного к власти самим Господом Богом. Это сборище каменных колоссов, предков, глядевших белесыми в свете факелов глазами, лишь усиливало смятение несчастного живого из плоти и крови принца, их наследника, только что вступившего на престол.